Глава 25. Вадим. Вике я позвонила из дома родителей и попросил встретиться у нее. Она звучала радостно. Когда делаешь людей счастливыми, светло на душе становиться должно. А я мрачнее тучи. Кому я мог принести позитив и сделать хорошо, если сам давно на дне барахтался? От меня бежать нужно. Я столько уже натворил, и вот еще один косяк в мою копилку. Расплачиваются женщины, которые судьбу со мной связали. Или пытались это сделать. Пора уже стать честным. И с собой, и с ними. Катя жизнь заново строит. Вике нужна стабильность и любовь. Мне. Мне нужна та, что не хочет быть моей. Замкнутый круг. Порочный. Очень порочный. Никто не даст нам избавления. Ни бог, ни царь. И не герой. Я уж точно не герой. Сказал и в дверь постучал. Вика уже ждала. «Вадик». Она, улыбаясь, за шею меня обняла. Обычно контролировала, чтобы нелюбимым уменьшительным случайно не назвать, но сейчас слишком довольна, слишком уверена в себе. Я не исправлял, пускай. Скоро в козла переименуюсь. «Любимый, я так счастлива. Я не ожидала». Я в глаза ей посмотрел, когда аккуратно руки с шеи убирал. Вика была в недоумении. «Вадим, нам поговорить нужно. Серьезно. Радость слетела окончательно. Вика не понимала. «Пойдем, присядем». «Что-то случилось?» — нахмурилась она. Я сел на мягкий бронзовый диван, очень стильный, подходящий под медный оттенок волос хозяйки. «Вика, я... сволочь». Так и начал. Она только губы округлила. Когда вчера ответил на звонок, у Кати был. О, вырвалась не потрясённая, скорее неприятная. Догадывалась, ведь дочь к матери повез, но признавать не хотела. Люди привыкли обманывать не только друг друга, но и сами себя. Мы с ней бурно выяснили отношения. Я не стал говорить, что мы переспали, чтобы Катю не подставить. Вряд ли она сама будет об этом распространяться. Да и Вика не уточняла. Она вообще молчала. Мы поругались, ты как раз позвонила, и я в сердцах сделал тебе предложение. Прости. Это подло и нечестно по отношению к тебе. Ребяческий поступок. Я за последний год столько нахуевертил, косячил, лгал, оправдывал себя... Я запутался и заебался. «Я родителям сказала», — обронила тихо, на меня не глядя. «Блядь. Я сам с ними поговорю, объясню. Пусть меня долбанутым считают». «Не нужно». Вика улыбнулась грустно. «Я чувствовала, что ты не готов, но когда предложил, очень обрадовалась. Я скажу, что это предварительно, без всяких дат. Потом что-нибудь придумаю». Она встала с изящного кресла и ко мне подошла. Села рядом, ладонь мою взяла. «Я люблю тебя, Вадим», — сказала просто. Мы с ней любовными признаниями не обменивались, а приставку «любимый» я не воспринимал всерьёз. Про заверение у меня в кабинете и говорить нечего. А сейчас верил, хоть и не хотел ее любви. «Не хочешь жениться, не нужно. Просто позволь быть рядом». «Вика». Я повернулся так, чтобы видеть ее лицо, глаза, и чтобы она видела. Я не уверен, что вообще когда-нибудь снова женюсь. «Я не могу дать тебе то, что ты заслуживаешь», — улыбнулся мягко. «Ты женщина и хочешь семью, а я потерял. Другой у меня не будет. Зачем тебе тратить время на меня?» «За тем, что люблю». «Так просто, если любят в ответ». Так сложно, если отвечают молчанием. «Вика, подумай хорошо, не разбрасывайся своей душой впустую». Она отпустила мою руку, ногу на ногу положила и взглянула рационально, без лишних эмоций. «Помнишь, ты спрашивала о причинах моего отъезда после школы? Я расскажу. Сейчас это вовремя». Я немного удивился, но Вика была такой напряженной, натянутой. «Пусть выскажется». Тем летом я узнала, что у отца любовница есть. Совсем молоденькая девушка, младше меня, представляешь? Она ребенка ему родила. Я не знаю, что с ней случилось, сглотнула Вика. Она покончила с собой. Почему-то. У отца тогда карьера в гору пошла, пост важный. Я не перебивал, но сам анализировал. Если девушка действительно была критически молода, мог шум подняться. А чтобы его не было... Блять, я ничего не мог утверждать, но точно знал, что в нашем обществе все может быть. Хреново. Отец домой его принес. Мы должны были сделать вид, что этот ребенок мамин. Двухлетняя девочка, такой абсурд. Вспылила Вика, словно заново девчонкой 17-летней стала. Я разозлилась очень, тебе не сказала. Стыдно было признаться. И отец запретил, разругалась со всеми, включая тебя. Умчалась к подружке во Францию. Вика посмотрела на меня как-то смущенно и призналась. Помыкалась там пару лет, без денег, без связей, официанткой подрабатывала. Потом вернулась мириться. «Сложно мне без денег», — сказала с вызовом. «На них я свои принципы обменяла». Если ждала от меня осуждения, то я сам тут еще моралист. У меня внутренней святости не хватает, чтобы людей судить. Когда вернулась, познакомилась с Алисой. Ей было 4. Она была никому не нужным ребенком, нелюбимым, одиноким. У нее были проблемы с развитием. Мне стало жаль ее. Вика задумалась, полностью погрузившись в воспоминания. Я пошла к отцу, потребовала денег и забрала Алису в Париж. Там специалистов нашли, вытянули ее. Мы стали очень близки. Она тепло улыбнулась. В этот момент я понял, что не буду рассказывать о выходке Алисы. Они слишком нежно относились друг к другу. Не хочу еще одну семью разрушать. Она с няней часто ко мне прилетала, когда я обосновалась во Франции. Вика снова на меня поглядела и по волосам пальцами провела. «Ты мечешься». «Ты мучаешь себя и будешь мучить ее, я знаю это. Мой отец остался в семье, но лучше бы ушел. Не терзал мать, сам терзаться перестал быстро». Горько проговорила. Я почувствовал, как уголок рта кривится в насмешке над самим собой. Как гадко звучит. «Ведь я такой же мерзавец. Пусть не один в один, но ряд предателей и изменников у нас с Зиминым общий. Да и не только с ним». Странно, что Вика, в юности пострадавшая от поступка отца, встала в ряды женщин, позволявших себе очаровываться женатыми мужчинами. Какая тонкая материя наша психика. Сначала бежим от жутких триггеров, потом догоняем их, ломая ноги. Я не считал себя соблазнительным или привороженным агнцем Божьим, но мы ведь оба понимаем, что некоторые поступки распаляли мои инстинкты и взращивали страсти порочные. Тогда это было наваждением и помутнением. Я думал членом. Теперь точно знаю, как это бывает. А вот потом... Потом виноват больше. Гнев, ярость, желание разрушать и причинять боль толкали дальше, в пучину чужого и совсем ненужного. Я вытрахать пытался не только любовь к жене, эмоциональную зависимость от нее. Я душу свою препарировал и выжигал. Я ненавидел Катю, и ненавидел себя, ненавидел за свою вину. Меня рвало изнутри, когда документы из дома забирал. Хотелось орать и крушить, она вся такая спокойная. Про человеческое достоинство забыть не может. А я ничтожен в своих низменных пороках. Как меня тогда понесло. Мать позвонила, напомнила про совместный ужин, и я Вику схватил и поехал. Надо же родителям рассказать, что больше не семейный человек». Шок, непонимание, ошеломленное молчание. И они тоже вели себя с достоинством, кругом одни эмоциональные импотенты. Я уступил ярости и хотел, чтобы все были в ярости. Но это чувство скоротечно, как и страсть без сердечной подпитки. Гнев прошел, но оставил свои разрушительные следы. Изменились все. Катя прошла через боль предательства, потеряв уверенность в незыблемости искренней любви. Моя дочь резко повзрослела, познав утрату надежного дома. А я дожил до 36 и понял, что так и не повзрослел. Не научился элементарному и такому важному состоянию души, признавать свои ошибки, искренне сожалеть о содеянном, не маскируя и не перекладывая вину. Я сейчас этого не умел. Мне еще учиться и учиться, и нет гарантии, что освою эту науку. Плыть по течению всегда легче, чем грести против судьбы. Соблазниться проще, чем противостоять искушению. Просить прощения надежнее, когда уверен, что простят. «Вадим», — тихо позвала Вика. Я осмысленно взглянул на нее. Что я могу дать женщине, если себя не знаю, не понимаю, прошлое отпустить никак не могу? Но как раньше уже никогда не будет. Мы каждый день новые, и с этим нужно как-то жить. «Вика, мы не нужны друг другу». Я знал это, потому что помнил, что в сердце происходит, когда человек необходим. «Не нужно». Она мягко улыбнулась и к щеке моей руку приложила. «Мне ты нужен. Я люблю тебя и не знаю, что делать с этим чувством». Страстно призналась, прежде чем смущенно добавить. «Не хочу, чтобы наше расставание было таким скорым после предложения. Ведь всегда есть надежда, правда?» «Понятно все. Сохранить лицо хочет. Я виноват в этой глупости со свадьбой. Поэтому смело вали все на мою ебанутость». И хмыкнул невесело. «Мы радоваться должны, что такое счастье тебе не привалило». «Тебе нужно время, и я дам его тебе». И ко мне потянулась, губу прихватила. «Давай не будем рубить с плеча», — прошептала привычно к паху, потянувшись. Я поймал запястье и отстранился. «Не хочу». «Если будут проблемы, звони». Я поднялся. «Прости, Вика». Перед ней извиниться легче, чем перед той, что чашу моей вины до дна выпила. С Катей в 1000 раз сложнее, но только она женщина моей жизни. И я не знал, как мне ее вернуть. Возможно ли невозможное? Сказала ведь, что не нужен. А Мальвина моя слов в пустоту не бросает. Но с Викой в любом случае все. Надеюсь, развяжемся быстро и без истерик. Наверное, подарить ей что-то нужно. Не в качестве откупа, но компенсации. Блять, у меня как в той сказке. Направо пойдешь, коня потеряешь, налево костей не соберешь, а прямо вообще хана. А мне как раз прямо. «Вадим, я уже был в дверях. Я люблю тебя и понимаю. Всегда буду понимать. Помни об этом». «Ну да, ну да. И понимать, и принимать — это все прекрасно, но ничего общего с настоящими чувствами не имеет. Намек ясен. Сильно просто и по-взрослому не будет».